Фрэнк Белкнап Лонг. Псы Тиндала. «Хорошо, что ты пришел», — обрадовался Чалмерс. Он сидел с очень бледным лицом у окна, и две длинные свечи медленно оплывали возле его локтей, бросая болезненно желтый отсвет на тонкий нос и слегка срезанный подбородок моего друга. В квартире у Чалмерса не было ничего современного. Душой он был средневековым аскетом и предпочитал старинные рукописи и выпученные статуи каменных горгулей автомобилям, радиоприемникам и счетным машинкам. Проходя через комнату к диванчику, которую он для меня тут же расчистил, я мимоходом взглянул на его письменный стол и был сильно удивлен, обнаружив, что мой друг изучает замысловатые формулы знаменитого современного физика и уже успел исписать множество листков тонкой желтой бумаги загадочными геометрическими фигурами и цифрами. «Эйнштейн и Джон Ди. Довольно странное соседство», — заметил я, переведя взгляд от математических формул к его библиотеке, состоящей из 60 или 70 томов. На полках из черного дерева прекрасно уживались друг с другом Плотиний и Эммануэль Москупол, святой Фома Аквинский и Фрэнк де Бюсси. Все стулья, обеденные и письменные столы были завалены материалами о средневековых предсказаниях, колдовстве, черной магии и прочих прелестях, от которых современный мир давно уже сознательно отказался. Чалмерс загадочно улыбнулся и протянул мне папиросу на искусно гравированном подносе. «Мы только еще начинаем понимать», — сказал он, — «что древние алхимики были на две трети правы, в то время как твой современный биолог и материалист на 9/10 неправ». «Ты всегда презрительно относился к современной науке», — ответил я, нетерпеливо нахмурившись. «Нет, только к засилию научного догматизма», — ответил он. «Ведь ты же знаешь, что я всегда был бунтовщиком, поклонником оригинальных и проигранных теорий. И отчасти поэтому я стремлюсь отвергать заключения современных биологов». «Эйнштейна?» — спросил я. «Он проповедует трансцендентальную математику», — задумчиво произнес Чалмерс. «Эйнштейн — глубокий мистик и исследователь величественного, ожидаемого». «Тогда выходит, что ты не всю науку презираешь?» «Конечно же нет!» — с жаром подтвердил он. «Я просто не доверяю тому научному позитивизму последних 50 лет, который мы видим у Хеккеля, Дарвина и мистера Бертрана Рассела. Я считаю, что биологам так и не удалось объяснить тайну происхождения человека и его назначение». «Дай им время», — отпарировал я. Глаза у Чалмерса заблестели. «Друг мой», — прошептал он, — «твой каламбур просто великолепен. Дать им время! Именно это я и собираюсь сделать. Но, к сожалению, вы, современные биологи, пренебрежительно относитесь ко времени. У вас есть этот замечательный ключ, но вы им почему-то не пользуетесь». «Однако что же мы в действительности знаем о времени? Эйнштейн считает, что оно относительно и может быть выражено в терминах теории искривленного пространства. Но стоит ли нам останавливаться на этом? Что если там, где теряется современная математика, мы сможем продвинуться вперед с помощью своей интуиции? «Ты вступаешь на опасную тропинку», — предостерег я. «Это ловушка, которую сознательно избегали все знаменитые исследователи. Современная наука именно потому и движется вперед так медленно, что она не хочет принимать ничего, если это невозможно строго доказать или продемонстрировать на опыте. Ты же...» Но тут он перебил меня. «По примеру восточных мудрецов, я буду принимать опиум, гашиш, любые наркотики. И, возможно, тогда я смогу познать...» «Что?» «Четвертое измерение. Неужели ты не понимаешь, что все это теософский бред?» «Возможно. Но я верю, что наркотики расширяют человеческое сознание. Уильям Джеймс, кстати, был полностью согласен со мной. И к тому же я открыл новый...» «Новый наркотик?» «Да. Его применяли много веков назад китайские алхимики, но на Западе он почти неизвестен. Оккультные возможности этого препарата поистине потрясающие. Я считаю, что с его помощью и с помощью моих математических знаний я смогу путешествовать назад во времени». «Извини, но я не понимаю тебя». «Время. Это всего лишь наше несовершенное представление о новом измерении пространства. Время и движение — это иллюзия. Все, что существовало с начала мира, существует и сейчас. События, которые происходили на этой планете много веков назад, продолжают происходить и в данный момент, но только в другом измерении пространства. Так же, как и те события, которые произойдут через века, уже происходят. Мы же не можем почувствовать это только потому, что не в силах войти в то измерение пространства, в котором они содержатся. Человеческие существа, как мы их понимаем, это только осколки, невообразимо крошечные частички одного громадного целого. Но в то же время каждый человек неразрывно связан со всей жизнью, которая существовала на этой планете до него. Я думаю, ты согласишься, что все наши предки — это часть нас самих. И только время отделяет нас от этих предков. А время — иллюзия, оно попросту не существует. «Мне кажется, я начинаю понимать», — пробормотал я. «Для меня будет вполне достаточно, если ты будешь хотя бы смутно представлять себе, чего я хочу достичь. А хочу я снять со своих глаз вуаль иллюзий, которую накинуло на них время, и увидеть начало и конец». «И ты думаешь, что этот новый наркотик поможет тебе?» «Я уверен в этом. И прошу, чтобы ты мне помог. Я собираюсь принять это вещество немедленно. Я не могу больше ждать. Я должен видеть...» Его глаза странно заблестели. «Я пойду назад. Назад по времени». Чалмерс поднялся и подошел к камину. Когда он снова повернулся ко мне, на ладони у него лежала маленькая квадратная коробочка.